Среда, 26 мая. Аника шла по узкой лесной тропинке. Дул теплый ветер, припекало солнце, было почти жарко. И Аника беззаботно шла по дорожке, так как чувствовала себя дома. Эта тропинка вела в Люккебу на лесной хутор, где на берегу озера жила ее бабушка. Вдруг впереди она увидела женщину, блондинку с каре, которая медленно, как будто плыла, шла между соснами. На блондинке было белое платье с широкими рукавами, такими длинными, что они едва не доставали до земли. Потом женщина рассмеялась. У нее был звонкий, серебристый, как птичья песенка, смех. Аника вдруг все поняла и от этого едва не лишилась чувств. «Сначала она забрала у меня мужа, а теперь хочет забрать бабушку». Аника с криком бросилась вдогонку за Софией Гренборг. Крик громким эхом отдавался в лесу. Вот сейчас она ее догонит. Потом до Аники дошло, что она держит в руке Вальтер калибра 7,65 мм, заряженный израильскими пулями «Дум-Дум». «Стой, сука!» — заорала Аника. София обернулась, и Аника вдруг поняла, что в руке у нее не пистолет, а железная труба. Железная труба, которой она убила Свена, и она подняла трубу и опустила ее на голову Софии с такой силой, что ощутила во рту привкус крови. Но когда труба ударила женщину по виску, Аника увидела, что это не София Гренбург, а Каролина фон Беринг, и даже не она, а ангел, белые крылья которого достают почти до земли. Она проснулась, не понимая, где находится. В окно светило яркое солнце, и его лучи падали прямо на кровать, просто не были мокрыми от пота. С улицы доносились сумасшедшие птичьи трели. Аника громко застонала и зарылась головой под подушку, чтобы отключиться от действительности. Она лежит на кровати в своей спальне дома в Юрсхольме. Ну да, конечно. Она со вздохом откинула мокрую простыню. Томас уже ушел. Она это знала, ей не надо было для этого смотреть на его половину кровати. На работу он каждый день уезжал в 7 часов, по его версии, чтобы избежать утренних пробок. Настоящей причиной была любовь к чудесной работе, перевесившая любовь к невыразимо заурядной семье. Во всяком случае, так казалось Аннике, когда у нее было дурное настроение. Она натянула на себя невыразимо заурядный махровый халат и спустилась на кухню, чтобы приготовить завтрак невыразимо заурядным детям. Паркет ослепительно блестел в лучах утреннего солнца, в окна заглядывала цветущая вишня. Аника остановилась у окна, любуясь маленьким деревцем. «Этот дом незаурядный», — подумала она. «Я должна быть счастлива. В конце концов, ведь это именно я его купила». Она проглотила тугой комок, застрявший в горле, и поставила в микроволновую печь две кружки молока, чтобы приготовить горячий шоколад. Потом Аника поджарила ломтики хлеба и намазала их арахисовым маслом. Бананы она нарезала на тарелке и добавила к ним нарезанные кружками апельсины. Когда молоко согрелось, печь запищала. Аника раздраженно открыла печь. Какое здесь все шумное! Если за окном не верещали птицы, то пищала бытовая техника. Печь на старой квартире пищала 3 раза, и этого было вполне достаточно. Зачем нужен 4-й бип? Она поставила на стол тарелки с едой, кружки с горячим шоколадом и пошла будить Эллен и Калли. С переводом детей в новый детский сад была целая проблема. Для начала попечительский совет заортачился и заявил, что дети могут начать посещать новый сад только с осени, но Аника нажала на все педали и нашла частное воспитательное учреждение, где был и детский сад, и подготовительный класс для 6-леток. Это учреждение с удовольствием набирало детей, и Эллен и Калли легко туда попали. Группы были большими, больше, чем в городе, но зато здесь было больше простора. Что касается детей, они практически не отличались от городских детей в Кунстхольме. Они также ревниво оберегали свою территорию и не собирались пускать на нее чужих детей. Особенно тяжело пришлось Калли. Мальчики в группе не желали с ним играть. Но самая главная разница заключалась в том, что в группах не было ни одного иммигранта. Она отвозила детей в сад на внедорожнике, уменьшенной копией чудовища, на котором ездил на работу Томас. Как обычно, дети начали ругаться из-за того, кто сядет впереди, и, как обычно, дело кончилось тем, что оба сели назад. Калли всю дорогу тихо плакал, и от этого плача у Аники сжималось сердце. «Эй, как дела, Калли-Балли?» — спросила она, глядя на него в зеркало заднего вида. «Не называй меня так, глупая корова!» Аника резко затормозила и припарковала машину на обочине. Остановившись, она обернулась к сыну. «Как ты меня назвал?» Мальчик, выкатив глаза, смотрел на мать. Резкая остановка напугала его. «Ты первая начала», — сказал он, надувшись. «Прости, если я расстроила тебя, назвав Калли-Балли, но я же всегда тебя так называю. Но если ты не хочешь, то я не буду тебя так называть». «Но ты первая начала обзываться», — раздраженно повторил мальчик и попытался ударить мать. Она поймала его руку. «Знаешь, в чем разница? Я не хотела тебя обидеть, а ты назвал меня глупой коровой только за тем, чтобы обидеть и рассердить. Разве не так?» Калли опустил голову и пнул переднее сиденье. «Перестань пинаться и смотри на меня», — сказала Аника, умудрившись сохранить хладнокровие. «В нашей семье не принято так друг друга называть. Теперь извинись передо мной и скажи, что никогда больше не назовешь меня глупой коровой. Понятно?» Мальчик посмотрел на мать. Вид у него был виноватый, губы дрожали. Казалось, он вот-вот расплачется. «Прости, мамочка». «Мой маленький», — сказала Аника и расстегнула ремень безопасности заднего сиденья. «Иди ко мне». Она протащила Калли между спинками передних сидений, усадила к себе на колени и стала баюкать, нежно поглаживая по волосам. «Ну вот», — шептала она, — «ты мой самый лучший маленький мальчик. Я люблю тебя больше, чем всех на свете мальчишек. Знаешь, как сильно я тебя люблю?» «До неба», — спросил сынишка, свернувшись на колени Ханники. «Нет, больше, до самых ангелов. Сейчас ты пойдешь в сад, будешь петь, играть в футбол и не станешь ни с кем ссориться. У тебя все будет хорошо, ты слышишь?» Он кивнул, уткнувшись ей в грудь. «Можно я сяду впереди?» «Нет-нет, иди на заднее сиденье». Мимо в опасной близости проехала какая-то женщина и раздраженно просигналила. Аника показала ей средний палец. «А вот я никого не называю глупой коровой», — сказала Эллен. Когда Аника, наконец, развела детей по группам, она почувствовала себя совершенно разбитой. Прислонившись к машине, она смотрела на здание детского сада с болью в сердце. Низкое одноэтажное здание с большими окнами, пропускавшими в комнаты море света, лужайка с турниками, лесенками, колыхающимися на ветру качелями и трехколесными велосипедами. Солнце светило ярко, но неуверенно, как это часто бывает весной. В воздухе висел томительный запах сырой земли и свежей травы, но Анника ощущала внутри только пульсирующую тревогу. Какую страшную ответственность взвалила она на свои плечи, произведя на свет детей! Как может она гарантировать им достойную жизнь? Они часть мира, в который у нее, их матери, уже нет доступа. Теперь они сами куют свою судьбу. Может быть, они уже перенесли травмы, которые окажут влияние на всю их дальнейшую жизнь, и она ничего не сможет с этим поделать. Что сможет она сделать, если какой-то их сверстник причинит им зло? Что если какой-нибудь опасный негодяй захочет загробастать больше власти за их счет? Что если какой-нибудь злодей воспользуется их верой в людей и в добро? Конечно, все это с ними случится, как случилось с ней самой и с другими людьми. Часть этих переживаний была ужасной, и она, прожив на свете 33 года, до сих пор не могла понять, какой смысл был во всем этом дерьме. «Может быть, у меня депрессия?» — подумала она. И тотчас устыдилась этой мысли. «Господи, как же я избалована!» Она просидела в оплачиваемом отпуске всю весну, получив возможность спокойно упаковать вещи на старой квартире и переехать в новый дом. Она начала бегать и ходить на занятия в спортзал. Не у всех есть возможность вести такую роскошную и праздную жизнь. Вознаграждение за найденные деньги она получила 3 недели назад, 1 мая, как ей обещали. Она не верила в эту удачу до тех пор, пока не вышла из банка с извещением, что на ее счет переведены 12,8 миллионов крон. В принципе, это должно было доставить ей радость, но вызвало лишь тревогу и беспокойство. Разговор с Томасом на тротуаре перед банком вышел глупым и тягостным. «Эти деньги надо вложить», — сказал Томас. «У меня есть старые приятели, советники по вложениям. Они позаботятся о том, чтобы мы получили приличные дивиденды. Я сегодня им позвоню». «Что ты имеешь в виду под приличными дивидендами?» — спросила в ответ Аника. «В каком смысле? Ты имеешь в виду торговлю оружием, эксплуатацию детского труда или...» «Не будь посмешищем», — сказал Томас. «Или есть что-нибудь более соблазнительное?» — закончила фразу Аника. «Может быть, это какой-нибудь подпольный завод, где рабочих держат в цепях, и они не могут убежать, даже если завод загорится?» Томас, не говоря ни слова, поднял с земли портфель и пошел к такси. Аника бросилась за ним. Ей захотелось взять его на руки, как она сделала это с Калли. «Деньги не падают с неба!» — кричала она ему в спину. «Для того, чтобы они были, кто-то должен тяжело работать. Деньги, которые ты получаешь по чьему-то совету, кто-то зарабатывает в поте лица. Неужели ты этого не понимаешь?» «Все это сентиментальная чушь», — отрезал Томас, прыгнул в такси и поехал на свою обожаемую работу. Новый дом не очень ему нравился. Он был лучше, чем их квартира, но Томас скучал по классическому стилю. «Можно подумать, что ваш дом в Аксхольме был построен в 60-е годы в классическом стиле», — огрызнулась тогда Аника. Она закрыла лицо руками, подумав о том, как они с Томасом относились друг к другу. «Когда-нибудь я все равно буду счастлива», — подумала она. «Мне просто надо собраться. Я найду, что делать, даже если мне не удастся вернуться на работу. Я подружусь с соседями и перестану вынашивать планы убийства Софии Гренбург». Она села в машину и поехала на Винтервиксвеген. Дом, залитый ярким солнечным светом, стоял на угловом участке, ее милый, ее собственный дом. Она припарковалась у обочины дороги, чтобы посмотреть на дом с улицы, увидеть его так, как видят проезжающие по дороге люди. Собственно, в доме не было ничего особенного, но он был построен из лучших материалов и удачно спроектирован. Когда-то этот участок был землей общего пользования, но правление продало его, когда возникла нужда в деньгах. Вокруг дома не сохранилось больших старых деревьев, но предыдущие владельцы посадили на участке фруктовые деревья и несколько дубов, которые через несколько лет станут достаточно высокими. Слева от дома находился сад с декоративными альпийскими горками. Большую часть дня он лежал в тени. Солнце освещало его только в ранние утренние часы. И Аника думала, найдет ли она какие-нибудь растения, которые могут расти в тени. Но, в общем, участок не давал больших возможностей для тесного общения с природой. Перед домом была маленькая цветочная клумба, не бог весть что, но главная проблема была с травой. Она была безжалостно раздавлена и вытоптана резиновыми копытами соседских машин. Люди без зазрения совести ездили по участку, сокращая путь, пока в доме никто не жил. От одной этой мысли Аника бледнела от злости. Она не могла ума приложить, что делать: привезти грузовик чернозема, уложить рулоны торфа, заасфальтировать весь участок. Она выключила зажигание и вышла из машины. Они с Томасом купили машину, как только получили деньги, и Аника была очень довольна своей лошадкой. «Доброе утро!» Аника обернулась и увидела молодую женщину, трусцой подбегавшую к ней. Рядом, словно привязанный, бежал пес без поводка. Женщина замедлила бег и остановилась рядом с Аникой. Голова была повязана лентой от пота, на плечах теплая куртка. Лицо женщины было покрыто обильным потом. «Так вы все-таки переехали?» — спросила она, широко улыбаясь. Теперь Аника узнала ее. Это была женщина, жившая наискосок от ее дома, женщина с собакой. Та самая женщина, с которой Аника познакомилась зимой. «Да, мы уже живем здесь», — ответила она, вспомнив свое решение дружить с соседями. «Добро пожаловать. Как вам здесь нравится?» Аника застенчиво рассмеялась, пока еще не поняла. «Мы только недавно распаковали вещи». «Понимаю, что вы хотите сказать», — живо перебила ее женщина. «Я въехала сюда 5 лет назад и до сих пор иногда обнаруживаю нераспакованные коробки. Зачем мы таскаем за собой весь этот ненужный хлам? Если я не скучала по этим вещам столько лет, то зачем их вообще покупала?» Аника не смогла удержать смех. «Это верно», — сказала она, судорожно копаясь в памяти. «Как зовут эту женщину? Ева? Эмма?» «Не зайдете ко мне на чашку чаю?» — предложила женщина. «Или кофе? Я живу вот...» «Знаю», — сказала Аника, — «я помню». «С удовольствием выпью кофе, спасибо. Эбба!» Вдруг вспомнила она. «Эбба Романова, наверное, иностранка. Пса зовут как-то по-итальянски». Аника наклонилась и погладила собаку. «Франческо, так?» — спросила она. Эбба Романова кивнула и почесала любимца за ухом. «Мне надо принять душ», — сказала она. «Дадите мне 15 минут». По Винтервиксвеген она добежала до своих ворот, остановилась и исчезла за зелеными кустами. Аника, оставшись стоять на месте, огляделась. Зимой были видны почти все соседские дома. Теперь же все они были скрыты живыми изгородями и деревьями. Фасад дома Эббы и летний дом на участке лишь смутно угадывались за стеной зелени. «Так что же мне делать с травой?» — подумала она, снова взглянув на свой участок. «Ну и что ж ты делаешь?» Она едва не подпрыгнула от неожиданности, услышав сзади недовольный мужской голос. Плотный человек с пивным животом в кепке стоял за ее спиной и буравил Аннику неприязненным враждебным взглядом. «В чем дело?» — спросила ошеломленная Аника. «Что такого я сделала?» «Ты блокировала движение! Здесь же никто не проедет, пока твой танк стоит посреди дороги!» Аника удивленно воззрилась на свою машину, припаркованную на обочине, а потом выразительно посмотрела на пустую дорогу. «Здесь не запрещено парковаться», — сказала она. Человек сделал по направлению к ней несколько шагов Из-за внушительного живота он шел, переваливаясь из стороны в сторону и выворачивая наружу ступни. У него были маленькие, глубоко посаженные глаза, лицо побагровело от злости. «Переставь машину!» — зарычал он. «Это не парковка! Я что-то непонятно сказал? Здесь нельзя парковаться!» «Прости», — Аника прищурилась, — «но я что-то не вижу запрещающего знака». «Ты сейчас же уберешь отсюда свою машину, потому что здесь никогда их не ставили! Это старая традиция!» Он сжал и разжал кулаки. «Ладно, ладно, вот черт!» — досадливо произнесла Аника. Она села в машину, включила зажигание и въехала на дорожку своего участка. «Ну что, доволен?» — спросила она и вышла из машины. К своему удивлению, она увидела, что толстяк преспокойно идет по ее лужайке. Топча ее землю, он шел за машиной, а потом исчез на своем участке. «Это же хозяин Мерседеса», — подумала Аника, — «председатель ассоциации владельцев вилл». Эбба Романова переоделась в черные джинсы и белую блузку, подкрасила ресницы и положила на губы немного розовой помады. «Входи, входи», — гостеприимно сказала она, распахивая дверь. «Я видела, что ты познакомилась с Вильгельмом». «Ты видела, что он сделал?» — спросила Аника. «Домой он прошел по моему участку, как по своему собственному, да еще вытаптывая траву». «Я все слышала», — сказала Эбба. «Он очень расстраивается, если кто-нибудь паркует машину на его дороге. Он родился в этом доме и считает, что весь поселок принадлежит ему. Это настоящий юрсхольмский расист. Он терпеть не может любого, кто не может насчитать 7 поколений предков, родившихся здесь». Аника попыталась рассмеяться. «Значит, он и тебя не любит?» «Меня он терпит, так как считает, что я происхожу из русской императорской фамилии. Хотя я не имею к ней никакого отношения. Ты хотела кофе? Посиди немного, я сейчас приготовлю». Она проводила Анику до высоких двойных дверей и исчезла в кухне. Аника оглядела холл и была подавлена. Дом был огромным. Потолки высотой больше 3 метров. Убранство, насколько она могла судить, напоминало убранство Зимнего дворца в Петербурге. Антикварная мебель, на стенах подлинники в тяжелых позолоченных рамах. Двойная дверь вела в библиотеку, и Аника, затаив дыхание, ступила на толстый ковер. Стена справа была украшена исполинским камином в рост человека. Такие камины Аника до сих пор видела только в исторических английских фильмах. Вдоль стен стояли коричневые и темно-красные диваны, покрытые разноцветными, сделанными из разного материала подушечками. Все стены были заняты встроенными книжными шкафами. Среди книг она увидела экземпляр «Кто принимает решение в вашей жизни» Оса Нильсона. Хорошая книга. Аника тоже ее читала. Были здесь романы, триллеры, научные книги на английском языке. Один шкаф был целиком заставлен русскими романами. Аника задумчиво провела пальцем по корешкам, стесненной кириллицей. «Молоко, сахар!» — крикнула Эбба с кухни. «Немного молока, пожалуйста», — попросила Аника. На дальней стене висела темная картина под стеклом. Аника подошла ближе и принялась ее рассматривать. На портрете была изображена молодая серьезная женщина с печальными глазами. Она смотрела с полотна, повернув голову прямо в глаза зрителю. Рот слегка приоткрыт, совсем молодая, почти ребенок. «Кто это?» — спросила Аника, когда Эбба вошла в библиотеку, неся в каждой руке по кружке кофе. «Беатриче Ченчи», — ответила Эбба, взглянув на портрет, — «была обезглавлена в Риме 11 сентября 1599 года». Она подала Анике кружку, немного молока, но без сахара. Аника взяла кофе, не отрывая взгляда от лица давно погибшей девушки. «Спасибо. Что она сделала?» Эбба села на один из диванов и поджала под себя ноги. Она убила своего отца. Папа Климент VIII приговорил ее к смерти. Это на самом деле очень старая картина. Конечно, здесь не самое подходящее для нее место. Но если ты заметила, на стекле находятся сенсоры и термостат, поддерживающие постоянную температуру и влажность. «У тебя очень красивый дом», — сказала Аника, усаживаясь на диван напротив Эббы. «Ты живешь здесь одна?» Женщина подула на кофе и осторожно сделала глоток. «Нет, с Франческо», — ответила она. «Ты считаешь это вульгарным?» Аника едва не поперхнулась кофе. «Нет-нет, что ты. Просто это немного необычно. Знаешь, такие комнаты я видела только в кино». Эбба улыбнулась. «Почти вся мебель досталась мне по наследству. Она принадлежала моей матери. Она умерла от болезни Альцгеймера». «Сочувствую», — пробормотала Аника. «Это случилось недавно?» 5 лет назад». Незадолго до того, как я купила этот дом. Ей бы здесь понравилось. Я разбогатела как раз перед покупкой дома. Аника пила кофе, не зная, о чем говорить. Отлично, ты разбогатела, и я разбогатела. Вообще, о чем говорят за кофе в таких богатых пригородах? Я продала бизнес. — продолжала Эбба. — Точнее, бросила дело, которое помогла организовать. Таким образом, я получила сразу много денег, на которые не рассчитывала, во всяком случае, в тот момент. Скажи мне, как ты проводишь время? Кажется, у тебя есть дети? Аника поставила кружку на инкрустированный мраморный столик. Действительно, она чувствовала себя не вполне в своей тарелке, сидя здесь в такой обстановке. До переезда у нее ни разу в жизни не было таких соседей. Да, двое. Эллен и Калли, 4 и 6 лет. Мы много лет прожили в городе, ну, решили переехать, пока дети не пошли в школу. Я журналист, муж работает в Министерстве юстиции. Она замолчала, боясь, что выглядит слишком высокомерной. Достаточно того, что Томас рассказывает всем встречным, какой важной и интересной работой он занят. «Каким бизнесом занималась ты?» — быстро спросила Аника, желая сменить тему. «Это была биотехнологическая компания», — ответила Эйба. «Я изучала медицину, потом занялась наукой. Сразу после защиты диплома мне удалось открыть совершенно новый тип адъюванта. Это вещество, усиливающее действие вакцин, а когда я соединила его с возбудителем коровьей оспы, то получила фантастический результат. К моменту окончания докторантуры у меня уже был патент». «О», — сказала Аника, не придумав в ответ ничего умного. «Мой жених в то время учился в школе экономики, и идея начать свой бизнес принадлежала ему. Мы основали компанию. Она называлась А2Био. Ты никогда не слышала такого названия?» Аника покачала головой. «Это было, когда началась эпидемия атипичной пневмонии. В Юго-Восточной Азии были зафиксированы первые случаи птичьего гриппа, поэтому стала востребованной разработка вакцины», — рассказывала Эбба. «Мой жених и его друг оставили учебу и повели переговоры с некоторыми многонациональными компаниями о правах на патент. Первое предложение принесло 10 миллионов, второе — 50. В этот момент ребята поняли, что я им больше не нужна. С их точки зрения, я не приносила компании никакой пользы. В то время компанию оценивали в 75 миллионов долларов, больше полумиллиарда шведских крон. Они откупились от меня за 185 миллионов крон». Аника откинулась на спинку дивана. Она еще воображала себя богатой. «Ты была довольна, когда от тебя откупились?» — спросила она. Эбба криво усмехнулась. «У меня, собственно, не было выбора», — ответила она. «Но теперь, оглядываясь назад, я даже рада, что так вышло. Через неделю после того, как я получила деньги, мой бывший жених и его партнеры вылетели в США для переговоров с многонациональной компанией «Ксарна». В первый же вечер было выпито так много шампанского, что мой жених, точнее, бывший жених, уснул на диване в лаборатории компании. Но в этом не было никакой беды. Беда была в том, что его трезвый партнер не уснул. Он болтал с учеными и директорами и выболтал им все, что касалось моей работы и моего патента. Он объяснил им, как обойтись без них. Утром им указали на дверь, не заплатив ни единого пенни». «Никогда не знаешь, чего ждать», — воскликнула Анника. Эбба равнодушно пожала плечами. «Эта компания продолжала использовать альтернативный метод с теми же результатами, что сделала А2Био, и мой патент бесполезными. А2Био обанкротилась и задолжала 250 миллионов». «Черт!» — возмутилась Анника. «Да, хорошо смеется тот, кто смеется последним», — с улыбкой сказала Эбба. «Еще кофе?» «Да, не откажусь», — сказала Анника, и Эбба, захватив кружки, вышла на кухню. Аника осталась сидеть на диване. В одном ухе стояло непрерывное жужжание. Ее не покидало чувство, что ей рассказали сказку. Зачем надо рассказывать такие истории людям, которых видишь первый раз в жизни? Причем Эбба рассказывает ее не в первый раз, это очевидно. Но почему она так поторопилась? Должно быть, вся цепь событий все еще продолжает вертеться у нее в голове, поняла Аника. Наверное, она думает об этом каждый день. Эта незалеченная травма проявляется всякий раз, когда она отдыхает, бегает, может быть, принимает душ. Как важно, — подумала Аника, — иметь коллектив, где ты находишься на своем месте. Вошла Эбба с кружками кофе и тарелкой фруктов. Розовые губы расплылись в широкой улыбке. «Сейчас я исследую пути передачи клеточных сигналов», — сказала Эбба, беря с блюда яблоко. «Я пожертвовала Каролинскому институту 15 миллионов, чтобы получить возможность заняться исследованиями причин болезни Альцгеймера. Наша группа работает над этим уже 3 года». «О, — почтительно произнесла Аника, — и вам удалось что-нибудь обнаружить?» «Только то, что в мозге больного нарушается баланс», — ответила Эбба, откусив еще яблоко. «По какой-то причине происходит накопление, гиперфосфорилированных белков, а это означает, что белки как бы сплавляются, образуя плотные нефункционирующие клубки. Это первая стадия болезни. Мы пытаемся понять причину этого дисбаланса, чтобы научиться замедлять или останавливать процесс. Было бы замечательно, если бы вам это удалось, — горячо поддержала Анника. — Да, конечно, — согласилась Эбба. — Вам когда-нибудь приходилось видеть, как уходят больные с Альцгеймером? Это ужасно. Мама говорила на 7 языках, не считая русского, своего родного языка. Она утратила все свои знания. Она потеряла представление о времени, о месте, обо всем, что делает человека личностью. Мы надеемся отыскать хотя бы одно звено, которое со временем позволит нам победить эту болезнь. «Мне кажется, что это очень далеко от того, чем ты занималась раньше», — сказала Анника. «Не так далеко, как ты думаешь», — возразила Эбба. «Есть теория, согласно которой болезнь Альцгеймера развивается в результате воспаления. Мы знаем, что в процесс вовлечены интерлейкины иммунной системы, а сигнальные пути во всех клетках практически одинаковы». Она замолчала и отвела взгляд. «Болезнь Альцгеймера наследственная?» — спросила Анника. «Всего в 5% случаев. В большинстве же случаев возникновение болезни зависит от чего-то другого. Конечно, целью является отыскание вакцины, позволяющей предотвратить заболевание, дать организму лекарство, которое предохранит белки от склеивания и ликвидирует дисбаланс. Как ты думаешь, у вас получится?» Эбба неопределенно пожала плечами. «Получится либо у нас, либо у других. Тот, кто будет первым, получит целое состояние. В одном только Каролинском институте этой проблемой занимаются еще 2 группы. Получение частных пожертвований на научную работу становится все более распространенной практикой», — спросила Анника, только теперь поняв, что Эбба фактически не ответила на вопрос о том, удалось ли им что-нибудь найти. «Это обычная практика», — ответила Эбба. «Только в моем отделе целый ряд проектов выполняется по поручению внешних организаций и фирм. Например, зимой мы получили один крупный заказ от американской фармацевтической компании на разработку вакцины против будущего супервируса». «Это дело тебе должно быть хорошо знакомым, да?» — спросила Анника. Эбба промокнула уголки рта салфеткой, оставив на ней следы помады. «Да», — ответила она, — «в какой-то степени. Они хотят понять механизмы мутации вирусов и научиться их контролировать».